чистые, и вы над сонным ручьем. Там, где катились струи серебристые, где мы сидели вдвоем. Там, где катились струи серебристые, где мы сидели вдвоем. Пел соловей свои песни могучие, стан твой снимал я рукой. Ты мне дарила лапзанье жгучие, их и разделял я с тобой. Ты мне дарила лапзанье жгучие, их разделял я с тобой. При лунным сиянием вечно друг друга любить. Помнишь ли, милая, наше свидание, разве их можно забыть? Помнишь ли, милая, наше свидание, разве можно забыть. И соловей свои песни могучие также поет средь ветвей. А у меня слезы горькие тогда из очей. А у меня слезы горькие жгучие льются тогда из очей.